Театр «Радио России» представляет «Полет». Спектакль по одноименному рассказу Леонида Андреева и стихотворением Константина Бальмонта. Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду. Леонардо да Винчи. Какое счастье думать, что сознанием над смутой гор, морей, лесов и рек, над мчащимся в безбрежность мирозданием царит непобедимый человек. О, верю, мы повсюду бросим сети средь мировых неистощимых вод. Пред будущим теперь мы только дети. Он наш. Он наш лазурный небосвод. Как хорошо и спокойно. Как я мог забыть это? Забыть эти огромные прекрасные комнаты, полные света и радости. А эта дверь, тяжелая и расписная, с замками. Где-то я ее уже видел. Что за ней? День полета начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два. Луч раннего солнца, проникший в темную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намеков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением. Юрий Михайлович Пушкарев был опытный офицер-пилот. Это значило, что в течение полутора лет он уже 28 раз, ровно столько, сколько было ему лет, поднимался на воздух и все еще был жив, не разбился, не переломал себе ног и рук, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, знал он цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными, пожалуй, даже жестоким немного. Но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний ее смысл. Но жил в его теле кто-то еще, кто не поддавался увещаниям, твердо знал свое, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь. И этот другой страшился страхом трепетным и темным. И после удачного полета этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл. А перед полетом каждый раз мутил душу, наполняя ее вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полета. Вечером перед сном Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным темным и зеленым улицам маленького городка, где они временно жили. И уже в половине одиннадцатого, когда в доме еще возились, лег в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью. Потом, долго или коротко спустя, что-то широкое заходил над головою и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинул пределы узкого темного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжкое, как узы, тупое и мертвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко, как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край. И стало казаться в долгой грезе, что он не человек спящий, а сама морская волна, которая то падая, то подымаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору. И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны, когда то падая, то поднимаясь, идет она в голубую беспредельность. Набегает, уходит и снова светясь возвращается, улыбается, манит и плачет с притворной борьбой, и украдкой следит, и обманно с тобою прощается, и мелькает, как кружево, пена во мгле голубой. О, волна, подожди, я уйду за тобой, о, волна, подожди, не отхлыну прибой. Серебристые нити от новой луны засвечаются все вольней и воздушней уплывшему вдаль кораблю, и лучистые волны встречаются, тихо качаются, вырастает незримое рабство. Я счастлив, я сплю, и смеется волна, я тебя утоплю, утоплю, потому что безмерно люблю. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя, уже птицы звенели за окном, привиделся и тот радостный волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием. Будто проснулся я на рассвете в темной комнате, где спал почему-то один, без жены. И хотя жены не было, и комната была незнакомая, но была она в то же время своей, настоящей, той, в которой я всегда жил и живу. Проснулся я будто от тревожного страшного сна, с темным взглядом и стесненной грудью. Было тяжело и печально. Тогда я поднялся и вышел в соседнюю комнату, где было уже светлее, так как только на одной стороне ставни были закрыты, а на другой уже пробивался в окна мягкий розовый спокойный свет. Как хорошо и спокойно. Все спят, думал я, успокаиваясь, и тут внезапно, так всегда было в этом чудесном сне, внезапно вспомнил я, что кроме этих хороших комнат у меня есть еще другие, прекраснейшие, в которых я почему-то давно не был, даже совсем забыл о них. С радостным ожиданием открыл я очень высокую белую дверь и тихо босыми ногами вступил на гладкий и теплый пол забытых прекрасных комнат. Их было много, и они были тех огромных и торжественных размеров, какими бывают комнаты и залы только во дворце. И всюду во всех углах стоял тот же неяркий, но спокойный и радостный розово-утренний свет. Как хорошо! И как я мог это забыть? Думал я, тихо скользя вперед в тишину и ввысь все новых прекраснейших зал, полных света и умиленной радости. И так дошел я до двери, за которой послышались голоса. Я осторожно заглянул и увидел, что сидят на полу два маляра. Что-то делают и тихонько поют. Тут Юрий Михайлович проснулся, но еще с минуту, радостно и глубоко волнуясь, не мог понять, где кончается сон и начинается настоящее. На ночь окна в их спальне закрывались ставнями, и теперь прямо в глаза ему что-то ослепительно ярко блистало. Он отодвинул голову и увидел острый прямой луч, идущий от круглого отверстия в ставне, где вывалился сучок. Увидел круглое пятно на подушке и розовый сумрак, наполнявший комнату. Потом увидел сбоку от себя темное пятно волос, голую руку, услышал тихое дыхание и сразу все вспомнил и все понял. Мне же лететь сегодня. Забыл. Все забыл. И это милое, что так тихо дышит рядом со мною, это жена моя. А этот свет, что ослепительно бьет в отверстие ставня, это солнце июльское, которое стоит против окон, и, вероятно, весь мир заливает светом. Попробовал себя. Не страшно ли ему лететь? Но вместо обычного крепко сдерживаемого страха было глубокое и радостное волнение. Как будто ждет его сегодня необыкновенное и великое счастье. Впервые со всей чистотой восторга, радости неомрачаемой, подумал он о небесном великом просторе, предчувствиями которого всю ночь жила его душа. Хорошо-то как! Господи, как же хорошо! Если бы не этот луч солнца, Юрий Михайлович поспал бы еще час или полтора. Но теперь невозможно было ни спать, ни оставаться в темноте душной и тяжелой. И осторожно сойдя с постели, стараясь даже не глядеть на жену, чтобы не разбудить ее взглядом, он наскоро оделся. Но та спала крепко. С вечера ей долго не давали уснуть беспокойство и нежная любовь. А потом чем-то страшным измучила гроза. Иные были сны у женщины. И теперь она отдыхала. Захватив папирос, Юрий Михайлович вышел из спальни в тихий свет пустых и неубранных комнат, еще хранивших в углах ночные тени. В кухне уже возился над самоваром и колол лучину сонный денщик, каждым движением своим перегоняя с места на место тучу ленивых, тяжелых от ночи мух. Но на дворе и в садике, и на улице, обсаженной тополями, как аллея, было безлюдно и тихо. И хотя давно уже звенели птицы, и по двору прошла кошка, старательно выбирая сухие места и избегая холодной и сырой тени от дома, и даже проехал на станцию извозчик, казалось, никто еще не пробуждался к жизни. А живет во всем мире одно только солнце. И только одно оно есть живое. Так оно было ласково и так грело глаза, что Юрий Михайлович по-детски улыбнулся и надолго притих. Свой мозг пронзил я солнечным лучом, гляжу на мир, не помню ни о чем. Я вижу свет и цветовой туман, мой дух влюблен, он упоен, он пьян. Как луч горит на пальцах у меня, как сладко мне присутствие огня. Смешалось все, людское я забыл, я в мировом, я в центре вечных сил. Как радостно быть жарким и сверкать, как весело мгновение сжигать. Со светлыми я светом говорю, я царствую, блаженствую, горю. И вспомнил Юрий Михайлович, все еще сохраняя невинное лицо и не торопясь открыть согревшиеся глаза, как все детство свое он мечтал о полете. Вспомнил, как подпрыгивал и снова падал на землю, оскорбленный, негодующий, не понимающий, почему же он не полетел. Как уже небольшой прыжок с высоты давал робкое впечатление полета, и как до слез почти, до настоящей душевной боли хотелось все отдать, всем пожертвовать, от всего отказаться только за то, чтобы перелететь через соседский дом. И именно этот соседский дом, одноэтажный мещанский домишко с прогнившей деревянной крышей, приобрел такую значительность, что при первом настоящем полете за 1000 верст от родины, когда от волнения ни о чем не думалось и не вспоминалось, он вдруг вспомнился Юрию Михайловичу. Давно это было. А странно, почему-то вдруг никак не верится, что я действительно уже летал и сегодня полечу снова. Как будто что-то происходит впервые в жизни. Как в детстве. На небе не виделось ни единого облака. И там, где грохотал ночью гром, и откуда падал дождь на землю, теперь раскидывалась ясная и бездонная синева. По книгам это называлось воздухом, атмосферой. Но по чувству человеческому это было и вечно оставалось небом, извечную целью всех стремлений, всех поисков и надежд. Всякий человек боится смерти. И кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то? Неспроста же я смотрю сейчас на небо и глаз не могу отвести от этой бездонной, таинственной синевы. А на фоне этой синевы память рисовала знакомые и загорелые, почему-то очень дорогие и близкие лица товарищей, офицеров-летчиков. Разговор их, правда, часто пуст и смешно деловит. Так же, вероятно, разговариваю и я о своих полетах. Но кто же не знает, что иногда совсем не нужно слушать разговоры людей, а надо видеть их лица и глубину глаз, такую же бездонную, как эта синева. Юрий Михайлович думал, и от этих мыслей, ясных, простых и чистых, как чисто было утреннее солнце, еще увеличилось то радостное волнение, с которым он проснулся. И, идя к дому, он зачем-то еще раз поклялся себе, что всегда будет любить своих товарищей и будет неизменным другом своим друзьям. Но тот, кто умеет не слышать пустого разговора, а смотрит в глубину глаз, тот иной смысл открыл бы за этой наивной и ненужной клятвой. И тот и сам бы не сказал ненужного, а молча и крепко пожал бы руку веселого, легкой походкой идущего к дому человека, у которого улыбка так приветлива и спокойна, а в глазах мерцает уже далекий свет. Войдя в спальню, Юрий Михайлович тихим поцелуем разбудил все еще крепко спавшую жену. Юра, что уже утро? Да какое? Посмотри, Таня, какое солнце. Да, а мне снился мрак беспросветный. Ну, что ты улыбаешься? От счастья. И не боишься? Ведь сегодня... Ня. А я боюсь. Трусиха моя ненаглядная. Придется поцеловать тебе еще раз. Поцелуй, все пройдет. Да? Не пройдет. А вот проверим. Ладно, Юр. Пошли завтракать. О, как должно быть было это утро! единственном величии своем, когда в руинах, в ниге перламутра, зажглось ты первым творческим лучом. Над хаосом, где каждая возможность предчувствовала первый свой расцвет, во всем была живая полноценность. Все было «да», не возникало «нет». Действительность была равна с мечтой, и так же близь была светла, как даль. Чтоб песни трепетали красотою, не надо было в них влагать печаль. Все было многолико и едино, все нежило и чаровало взгляд, когда из перламутра и рубина в то утро ты соткала свой наряд.